для органически и внутренне обоснованного построения вооруженных сил не сбылось. Армия — это не импровизация. Примечание. Согласно так называемому протоколу Хосбаха, знакомство с которым Кейтель в Нюрнберге оспаривал, в беседе с имперским министром иностранных дел, имперским военным министром и главнокомандующими видами вооруженных сил вермахта 5-11-1937 года Гитлер обозначил период 1943-1945 годы как кульминационный пункт германского вооружения. Воспитание и формирование командного и унтер-офицерского корпуса — вот тот фундамент, на котором только и может быть создана такая армия, какую мы имели в 1914 году. Гитлеровское представление, будто национал-социалистическим мировоззрением можно возместить нехватку военной техники, то есть мощи армии, оказалось обманчивым. Конечно, воодушевление и фанатизм могут совершить весьма многое, но точно так же, как в 1914 году, сформированные из студентов полки бессмысленно истекали кровью при Лангенмарке, начиная с 1943 года, элитные соединения СС добились лишь незначительных успехов, заплатив за них дорогую цену большой крови. Им не хватало хорошо обученного офицерского и унтер-офицерского состава, который погиб и уже не мог быть восстановлен. Уже в апреле 1939 года до меня стали доходить высказывания Гитлера, что польская проблема категорически требует своего разрешения. Примечание. 4.4.1939 года Кейтель имел в Инсбруке неупоминаемую здесь беседу с помощником статс-секретаря итальянского военного министерства и начальником генерального штаба итальянских сухопутных войск генералом Альберто Париани о совместных военных действиях в случае войны. Итальянский генерал говорил о возможности итало-французской войны, в которой Италия рассчитывает на германскую помощь военными материалами. Кейтель спросил, каким образом мыслится возникновение этой войны. Париани изложил итальянские цели в Египте и французской Северной Африке. Кейтель подчеркнул, что в таком случае неизбежно разразится европейская война. Тогда станет необходимо вырвать инициативу из рук врага. На это Париани ответил, что тогда уж лучше сразу ударить совместно. В ответ Кейтель дал понять, что думать об этом можно будет только через несколько лет. Просто несчастье, что умный маршал Пилсудский, с которым он мог бы обо всем договориться, ушел из жизни так рано. Примечание. Йозеф Пилсудский, 1867-1935 годы, маршал Польши, наиболее авторитетный руководитель польской внешней и внутренней политики с 1926 года. То же самое может случиться и с ним, Гитлером, а потому он должен как можно скорее урегулировать невыносимое для будущего Германии положение, при котором Восточная Пруссия отделена от Рейха, и задачу эту он не смеет отложить на дальнейшее или оставить своему преемнику. Посмотрите, как зависит политика от разума одной личности. Ведь нынешние правители Польши весьма далеки от продолжения курса маршала, что показали переговоры с польским министром иностранных дел Беком. Примечание. Йозеф Бек, 1894-1944 годы, полковник польского генерального штаба, занимал пост министра иностранных дел Польши в 1932-1939 годах. Тот надеется на помощь Англии, но ведь нет никакого сомнения, что та не имеет в этом чисто внутреннем германском вопросе никакого экономического, а потому и политического интереса. Англия уберет свою руку из Польши, как только осознает нашу решимость